Десятая глава. Прощались романтично, у калитки, хотя обе девушки поторапливали своих провожатых, с опаской поглядывая на темнеющие тени, которые с бесшумной вкрадчивостью увеличивались, стоило только моргнуть глазом. Закрыв калитку и отворачиваясь от нее, Сашка услышала, как Доран говорит эльфу: «Ладно, пойдем, хоть и идти нам вместе недолго». Травник имеет в виду, что живут они в разных сторонах от университета? А потом, уже топая следом за Кейтрией, она улыбнулась. Не в эти ли минуты Доран собирается с помощью летучей мыши ставить на Эллила отслеживающую метку? Вот только есть ли смысл, если по вечерним улицам следить за эльфом смертельно опасно? И тут же встревожилась. Они-то с Кейтрией сейчас будут в безопасности, а парни? Успеют ли они добраться до крепких стен? Не наткнутся ли по дороге на цвергов? Вон как пустынно на улицах, и помощи не дозовешься. И забыла о парнях, чуть не сунувшись носом в спину Кейтрии. Та остановилась и удивленно помаргивала на уходящих, которые уже почти скрылись на улице по-вечернему уютной и мирной, если не вспоминать о скрытой опасности. Потом взглянула на Сашку, теребя завившийся от сырости светлый локон. «Я не сплю? Он меня проводил? Он пил со мной кофе и лопал пирожные?» — преувеличенно мрачно напомнила Сашка и не выдержала, рассмеялась. «Давай-ка пойдем домой. Завтра своим Эллилом налюбуешься. А уж как он тобой любоваться будет, если ты здорово подготовишься к очередному практикуму». «Шутишь?» – вздохнула девушка-эльф, мечтательно улыбаясь. «Алекс, я так счастлива, что ты появился в моей жизни». «Ну, а я бы так не сказала о тебе», – подумала Сашка, за локоток разворачивая Кейтрию к флигелю, и озадачилась. Или сказала бы. Но за крепкими решетками ограды вокруг поместья расслабиться не удалось. Пальцы инстинктивно сжались на локте девушки-эльфа, резко останавливая ее в нескольких метрах от флигеля. «Ты что, больно?» – удивилась та. «Тихо, не видишь?» Теперь замерли обе, всматриваясь в тонкую горизонтальную полоску над ставнями закрытого окна. Она светлела, хоть и не должна бы. «Может, слуги пришли принести что-то из мебели?» — шепотом предположила Кейтрия, прижимая к себе словно щит сумку с учебниками и тетрадями. «Иди за мной», — шепотом же велела Сашка и сунула свободную руку в карман, вдевая пальцы в лежащий там кастет. Больше всего хотелось сказать Кейтрии, чтобы она оставалась на улице, пока идет проверка, кто внутри флигеля. Но страшно оставлять ее на улице одну без догляда, так что лучше уж пусть за спиной шагает. Они зашли за угол флигеля. Дверь оказалась полуоткрыта, из нее падал на землю серую, щетинистую от пожухлой осенней травы, кривой прямоугольник тусклого света. Прислушавшись к негромким голосам, Кейтрия выдохнула и улыбнулась. «Ой, там тетя!» «А, тогда пошли!» – пробурчала Сашка, с плеч которой словно и впрямь давящий груз свалился. «Тетя не цверги и не черные шаманы. Поговорили и разошлись». Увы, все оказалось не так просто, то есть совсем непросто. Сашка пропустила Кейтрию вперед и закрыла за собой дверь. Девушка-эльф не сделала по коридору и пару шагов, как чуть не споткнулась. «Ты что?» – шепотом удивилась Сашка и обошла ее, чтобы посмотреть, что заставило подопечную замереть на месте. Дверь в их комнату была распахнута настежь. Сторожевой магический пес – еле виднелся в воздухе коридора и смотрел на хозяйку, виновато поджав хвост. «Не понял», – пробормотала изумленная Сашка. «Утром же у нас все получилось». Кейтрия выпрямила до невозможности спину, чуть не животом вперед, и перешагнула порог. Сашка за ней быстро оглядела помещение. Тетя стояла между двумя здоровыми мужиками в одинаковой одежде. Охрана здешняя. Чуть поодаль от них сутулился дворецкий Синан, тоже под охраной двух здоровых. А вот еще дальше у Сашкиной кушетки стояла та самая вальяжная костелянша. Заметив вошедших, она оборвала причитание и уставилась на них. Пока еще только удивленная, Сашка разглядела вспухшие, будто от долгого плача, веки этой дородной дамы и сообразила. Именно костелянша пыталась прорваться в комнату Кейтрии. «Добрый вечер, тетя. Что случилось?» — робко спросила Кейтрия. Сашка, чуть не открыв рот, смотрела на женщину потрясающей красоты. Когда та проходила вместе с дворецким к ней, раненой, Сашка помнила, что она невероятно красива, но сейчас на свежую голову Тетя Кэтри и в самом деле была прекрасна. Любому художнику было бы лестно и желанно работать с такой моделью. Поразительная фигура в платье, которое подходит только королеве, то бишь тете. Лицо, тонкое и глазастое, заставляло любоваться им как творением гениального мастера. Тетя грациозно шагнула от своих охранников, и Сашка сморщилась от резкого голоса, жалея, что нельзя заткнуть уши, пока она говорит. «Я никак не ожидала, что под сенью моей крыши моя родственная кровь будет заниматься развратом!» По одному цедила слова сквозь зубы женщина-эльф. «Привести в мой дом безродного бродягу и блудить с ним! Я такого не потерплю! Я дала тебе крышу над головой и кушанье с моего стола. Ты ела то, что ем я, и так ты мне ответила на мою доброту. Не желаю знаться с отпрысками моей близкой ветви, которым все равно с кем проводить время. Хочешь блудить? Иди на улицу. В любой дом, который тебя примет вместе с твоим избранником из низов. Но я не потерплю, чтобы мои дочери, чистые и невинные девочки, знались с той, которая опозорила наш род и нашу кровь. Я не жду оправданий от девицы, поправшей законы гостеприимства и общества. Вон из моего дома. Дворецкий Синан, проследите, чтобы и следа этой девки в моих владениях не было». Сохраняя королевскую осанку, надменно сдернув подбородок, она прошествовала мимо посторонившихся девушек, сопровождаемая охраной. Когда за ними хлопнула входная дверь во флигель, дворецкий вопросительно взглянул на Кэтрию. «Леди Кэтрия, вы не хотите?» «Какая она леди!» – завопила костелянша. «Пусть забирает свои вещички и убирается со своим молодчиком!» Сашка осторожно сделала шаг вперед, взглянуть на подопечную. Рот Кэтри полуоткрыт, и нижняя губа трясется. Вот-вот девушка расплачется. Сашка сжала кулаки, но промолчала. Захочет Кэтри, расскажет тайну своего телохранителя тете. Не захочет, Сашка ее поддержит. Кэтри закрыла рот и звонко сказала. «Я сейчас соберусь, и мы уйдем». «Тоже неплохо». Костелянша уперла руки в бока и принялась сверлить девушку сощуренными глазами. А Кэтри отдала сумку с учебниками Сашке, а сама прямиком направилась к печурке, за которой они, используя магическое заклинание и зеркальце, спрятали от чужого и вороватого глаза все свои ценные вещички, невидимые до поры до времени невооруженному магии глазу. Мужчины из охраны следили за ней спокойно, только раз пренебрежительно скользнув взглядами по Сашке. Она поняла эти взгляды. «Тоже мне леди. Могла бы найти себе из простонародья и более представительного любовника, а то нашла какого-то хлюпика». Между тем девушка-эльф вынула из-за печурки одну за другой две сумки и только было понесла их к столу, чтобы туда же начать складывать и другие вещи и книги, как ожила костелянша. «А если эта девка наворовала, тут и с собой сейчас унесет вещи госпожи!» – завопила она, срываясь до визга, жадно следя за каждым движением опальной хозяйской племянницы. «Проверить надо! Все проверить, что она уносит!» Вот здесь Кэтри растерялась. А та, воспользовавшись ее замешательством, кинулась к столу и уже запустила руку в первую, ближайшую к ней сумку. Сашка мгновенно поняла, чем грозит обыск. Любую найденную у Кэтри и приглянувшуюся этой бабище вещицу – можно назвать хозяйской и унести, а потом показать хозяйке в доказательство что-то из домашней мелочи, а эту присвоить. Она стремительно прыгнула вперед и раскрытой ладони от души врезала по толстому лицу бабищи. Та отшатнулась, взвизгнув, а Сашка ж головой покачала. По щеке толстухи она как будто по куску теста шлепнула. Петре свое отыграла с достоинством. Теперь очередь Сашки. Она мгновенно, используя драгоценное время, пока все остолбенили от неожиданной ситуации, выхватила лист из стопки тетрадей и других листов и с треском пододвинула стул к столу. «Леди Кэтри!» – ледяным от ярости голосом. Так что остановились пришедшие в себя и заспешившие было к ней от двери охранники. Скомандовала она и шлепнула лист на стол. «Садитесь и пишите. Слава богу, девушка-эльф подчинилась сразу, заспешив так, что чуть не упала на предложенный стул, и тут же схватила ручку. «В правом верхнем углу. Начальнику городского магического департамента. Студентке магического университета Кэтри такой-то». Сашку понесло, и она это понимала, но остановиться уже не могла. В середине листа. Заявление. «Я такая-то и такая, проживающая по адресу такому-то и такому, требую устроить обыск в комнате Костелянши, которая нагло грабила меня, пока я отсутствовала в выделенном мне флигеле, будучи на занятиях в университете. Не один раз, сбив замок, она врывалась ко мне в комнату и воровала вещи и деньги. Прилагаю список ворованных вещей. Двоеточие. Первое. Салфетки, вязаные лично мной. Леди Кэтрия, цифру, сколько их было, вписывайте сами. 22, пискнула девушка-эльф, еле успевая строчить за Сашкой. Второе. Коралловая шкатулка, чуть не заплакала Кэтрия. Мама на день рождения подарила. А в ней украшения. Два браслетика и сережки. Три колечка и серебряные шпильки для волос. Мамины платочки. Пишите-пишите, леди Кэтрия. Изумленный Синан быстро подошел к одному из охранников и что-то вполголоса сказал ему. Тот, обалдевший от происходящего, утвердительно покачал головой, одновременно выражая собственное изумление. Третье. Шелковый, расшитый бисером НССР с мазями и духами, откликалась Кэтрия, уже сердито строча ручкой. Четвертое. Два шелковых шарфика. Сколько денег вам из дома дали на обучение и проживание? Не забудьте вписать, леди Кэтрия, напоминала Сашка, сама уверенно принявшись за сборы и увязывая веревкой стопки учебников. «Разве их теперь вернешь?» – горестно вздохнула девушка, глядя на потолок. «Кошелечек красивый был, все в нем хранилось». Теперь в комнате царило молчание всех, кто выгонял девушек. Костелянша, ахнувшая и пытавшаяся что-то сказать, наткнулась взглядом на кулак дворецкого и только попискивала теперь, сжавшись и сутулившись. «Все?» – железным тоном спросила Сашка. «Добавьте в конце. Поскольку я приезжая студентка, и денег мне взять негде. Требую немедленного расследования. Леди Кэтрия, ставьте подпись и сегодняшнюю дату. Осталось сложить наши вещи и уматывать отсюда. По дороге зайдем в первый попавшийся полицейский участок и... «Простите, пожалуйста, леди Кэтрия», – взмолился дворецкий. «Нельзя ли все между собой уладить? Мы готовы расследовать это дело в узком кругу. Вы, я вижу, уверены в своих претензиях, а значит, все это правда». Мы сейчас же пошлем с вашим заявлением двух охранников в дом Костелянши, и они проверят все уголки комнат по списку, представленному леди Кэтри. Пожалуйста, не нужно огласки, это повредит репутации моей хозяйки. Кэтри встала из-за стола медленно и напряженно, во все глаза глядя на него. «А моя? Моя репутация?» – тихо спросила она, дрожащим на грани слез голосом. «Моя! Вы знали, кто Алекс, и промолчали. Почему вы не вступились за меня и за него?» Теперь уже и подвывающая Костелянша, тут же заткнувшаяся, любопытство победило страх перед разоблачением, и мужчины уставились на дворецкого. Тот замялся и с отчаянием пожал плечами. «Но ведь теперь можно все рассказать», – взмолился он. «И ваша репутация, леди Кэтри, не будет опорочена. Простите, старика растерялся». «Поздно», – с достоинством сказала Кэтри, взяв себя в руки. «Пусть охранники поищут мои вещи в ее доме и принесут мне, но жить здесь, где верят каждому слову всех, кроме меня, я не собираюсь». «Сколько было денег?» – быстро спросил дворецкий, умоляюще глядя на девушку. 6 золотых и 70 серебрушек. «Всего-то!» – с облегчением выдохнул тот. «А то, что леди Кэтри из-за безденежья пришлось думать о возвращении домой, ничего?» Глядя ему в глаза, с тихой яростью спросил Сашка. То, что у нее не было денег на все необходимое для учебы, ничего? То, что ей на вашей кухне оставляли кашу для прислуги, ничего? Причем остатки, то, что сами не дожрали. Или вы хотите сказать, госпожа ваша ела ту же кашу? Именно ее на стол ей подавали. Вот заявление, сказала Кэтри и отдала бумагу дворецкому. Мы ждем полчаса и уходим, пока не совсем ночь. Постарайтесь поторопиться. «Меня из-за вашего навета уволят!» – вновь завопил Костелянша. «А не воруй!» – плюнула вслед ей Сашка. «Навет!» Орущую от страха и негодования бабищу вытолкнули из флигеля, оставив девушек наедине. Когда крики смолкли, они переглянулись. «Ты уверена?» – спросила Сашка. «Ну, что переехать хочешь?» Она не стала напоминать, что если они уйдут именно сейчас, могут напороться на черных шаманов с цвергами, что они пока не знают даже, куда податься. Не знают, где находятся и какие именно гостиницы, о которых говорил Доран. Первую попавшуюся тоже ведь не въедешь, а хочется найти жилье и поближе к университету, и поприличней. «Уверена», – решительно сказала Кейтрия и огляделась. «Одну вещь я у тети все-таки сворую – метелку. И мы с тобой дойдем до нужной гостиницы, если даже мне придется наравне с тобой отбиваться от свергов». Сашка отвернулась, как будто снова занялась складыванием книг, хотя сама чуть вслух не фыркнула от смеха. «Ого, какая боевая подруга рядом с ней!» Настроение, во всяком случае, то, что надо при данных обстоятельствах. «Если дворецкий принесет все мои вещи, — задумчиво сказала девушка-эльф, складывая свой старый, так и непочиненный плащ, — это будет идеально. Все, конечно, вряд ли». «И нет, не идеально», — возразила Сашка, упираясь коленом в верхнюю книгу, чтобы уплотнить следующую стопку и связать ее надежнее. «Идеальным будет, если явится твоя тетя извиниться». «Это даже не смешно», – промотала Кэтрия. Полчаса прошли. Они сидели на вещах, как на вокзале, и смотрели на часы. Хотя Сашка уже начинала подумывать, не уйти ли прямо сейчас, не дожидаясь появления дворецкого. Но жалела Кэтрию, которая надеялась на возвращение домашних вещиц, дорогих ей, как память о доме. А еще она заметила, что Кэтрия нет-нет да посмотрит на темное окно и тут же прикусит губу. Боится. Сашка, честно говоря, тоже побаивалась, хотя и помнила, что молния дважды в одно место не бьет. Но все в жизни бывает. Сторожевой магический пес лежал рядом с сумками, высоко подняв выпуклые бровки. То ли до сих пор смущаясь тем, что не сумел оберечь помещение, то ли боясь до сих пор невысказанного гнева хозяйки. И внезапно пес вскинул голову, а губы Сашки разъехались в неудержимой улыбке. «Кэтрия!» – на всякий случай шепотом вызвала она. «Живем?» Девушка-эльф удивленно покосилась на нее, а потом проследила направление ее взгляда и тоже разулыбалась, глядя, как летучая мышка порхает перед ними, вылупив блестящие глазки бисеринки, и на них, и на пса, который и не думал нападать на нее, и на собранные вещи. Они снова переглянулись. Поэтому Доран предупредил Эллила, что вскоре их дороги разойдутся. Травник решил вернуться, как только избавиться от спутника. «Ничего себе! Этот самоуверенный тип не боится ничего?» «Кэтрия, эта шмакодявка понимает нашу речь?» Шмакодявка пронзительно завизжала, протестуя против нелестной характеристики и подтверждая свою разумность. «Эй, лапочка!» – ласково обратилась Сашка к мышке. И та замерла на месте, только чудом не свалившись, потому как забыла трепетать крыльями. «Передай Дорану, что мы вот-вот выйдем к нему». Мышь затрепыхалась в воздухе, подлетев ближе к лицу просящей, словно чего-то дожидаясь. И Сашка еще раз обозвала ее лапочкой и миленькой. Кажется, мышке ласковые слова понравились. И теперь она пропала в один миг. А девушки рассмеялись. «Ну и мордель у него будет, когда он нас увидит», – хохотала Сашка. «С сумками и мешками». «Это еще что?» – подхватила подопечная. «Вот сейчас у него какое лицо будет, когда мышь скажет, что мы выйдем к нему». «Сам виноват», – пожал плечами Сашка, вытирая слезы, выступившие от смеха. «Он же первый начал о гостиницах. А раз ничего не боится, пусть проводит. Он же все равно на свидание настроился. Так пусть время даром не теряет». Кэтри вздохнула от полноты чувств и осторожно спросила. «А почему ты решила, что на свидание?» «Ты слишком занята своим Эллилом», – усмехаясь, сказала Сашка. «Поэтому ничего не замечаешь. Ладно, об этом потом, как будет время». «Синана все еще нет. Доставай свои лекции и читай вслух. Неизвестно, сколько у нас потом будет времени на подготовку к занятиям». «Не хочется», – призналась Кэтрия. «Все мысли о том, что произошло». «Обеда еще не прошла?» – поняла Сашка. «Ладно, тогда я у тебя вот о чем спрошу. У того рыженького мальчика телохранитель, он какой породы или вида?» «Он из племени горных веркрысов», рассеянно объяснила Кэтрия, которая начала прислушиваться к небольшому шуму в коридоре. «Оборотень. Их часто используют в богатых семьях ренааров, как телохранителей и нянек». Поразмыслив над короткой информацией, Сашка сообразила. «Рыженький мальчик – лис-оборотень. Тот самый ренар. Ух ты, аж мурашки по телу». Мысли об оборотнях оборвались с открытием двери в комнату. Костелянши больше нет. Есть те самые двое охранников и дворецкий. Охранники подошли к пустевшему столу и выложили на него узел, который тут же развязали. Кейтери буквально порхнула к вещам. «Шкатулочка!» – ахнула она, сморщившись от подступивших слез. «Я думала, больше никогда ее не увижу». «Открой!» – советовал Сашка, став рядом. «Там ничего нет. Пусто!» – повинился Синан. «Стелянша все продала, а вот саму шкатулку не посмела». «Ничего! Главное, шкатулка! Мамин подарок!» Девушка прижимала к себе шкатулку, простенькую на вид, блекло-розового цвета, и улыбалась сквозь слезы. «И на СССР остался, и мешочек с нитками и спицами». «Лидька, и три время, поторопитесь», – тихо напомнила Сашка и взглянула на дворецкого. «Вы сказали госпоже?» «Да, она передала вам эти деньги и компенсацию за невольное оскорбление». И с небольшим поклоном Синан вручил Кэтри кошелек, даже на вид тяжеловатый. 12 золотых, – пересчитала Кэтри и взглянула на Сашку. «Пора», – решительно сказала та и напомнила. «Пса забери». Девушка-эльф кивнула и сняла со стены клочок собачьей шерсти. Сашка, оглядевшись, проверила. Магический пес исчез. Как-то не хотел составлять его в этом опустевшем без них месте. «Леди Кэтрия», – умоляюще сказал дворецкий, – «может, уйдете завтра? Сейчас на улицах опасно, а хозяйка запретила нам сопровождать вас». Сашка только хмыкнула. «Запретила. Это вроде как завуалированное требование остаться до завтра? С вами все ясно. Что скажет Кэтрия?» Девушка-эльф посмотрела на Сашку и спокойно сказала. «У меня есть защитник, оправдавший мои надежды. Мы уходим. Прощайте, Синан. Прощайте, господа», – кивнула она охранникам. Выходя следом за подопечной с грузом в руках и за плечами, Сашка едва не затряслась от смеха. Кейтри выполнила свою угрозу. Несмотря на две сумки в руках, под мышкой она крепко прижимала ту самую метелку. Интересно, чувствует ли себя девушка-эльф настоящим грабителем? Охранники и дворецкие проводили девушек до ограды. Сашка страшно боялась, что Доран не успеет скрыться с глаз долой. Но у калитки никого не было. Синан только напомнил Кэтри, что дом ее тети всегда радушно готов принять ее назад, и ушел сопровождаемой охраной. Девушки прошли в вечерней темноте недолго, не успели порадоваться ярким фонарям, как услышали торопливые шаги. «Алекс, что случилось?» Доран добежал до них, и девушки с каким-то злорадством опустили груз на булыжнике мостовой. «Мы сбежали из дома», – радостно объявила Сашка. «И теперь ищем место, где можно жить», – добавила Кейтрия. «Доран, ты вроде говорил, что знаешь гостиницы, где можно размуститься студенту». Травник постоял, глядя на обеих с открытым ртом, но опомнился быстро, бросил беглый взгляд на вещи, которые доказывали, что девушки не шутят, и вдруг широко улыбнулся и заметил, поднимая с мостовой самый большой мешок с лямками. «И не надо мне говорить, что вы не рассчитывали на мою помощь. Благосклонно приму вашу благодарность за то, что помогу вам с вещами». «Доран, спасибо большое!» – быстро вставила Кейтрия, подавая ему следующую сумку и вооружаясь метелкой, на которую Доран глянул с изумлением и даже некоторой опаской. «Мы тебе очень и очень благодарны». «Вы и правда не боитесь?» «Нет», – буркнула Сашка. «Тогда развею ваш страх перед дорогой. Гостиница, которая подойдет благовоспитанным леди без гроша в кармане или с небольшим грошиком, находится совсем близко. Итак, леди, вперед!» «А где это?» – бдительно поинтересовалась Сашка. «Нам пройти университет и одну улицу. Не беспокойся, Алекс. Гостиница с хорошей репутацией, и леди Кейтри там будет удобно». «Спасибо, Доран», – на этот раз без усмешки сказала девушка-эльф, и они поспешили по улицам, блестящим от недавно прошедшего дождя. Как и предположила Сашка, путь от поместья тети до гостиницы занял минут 20. Они не успели вымокнуть под дождиком, который начал накрапывать, не успели испугаться, что дождик этот может вмиг потемнеть и стать признаком появления черных шаманов и их приспешников. Возле двери в гостиницу стоял пусть и не швейцар, но явно гостиничный служащий, так как он широко распахнул тяжелую дверь перед девушками и нагруженным Дораном, и они без проблем вошли в помещение. Маленький зал вестибюля, сухое тепло, несколько человек в креслах у стены, читающих газеты, и зевающий служащий при конторке, который тут же перестал зевать и обрадованно качнулся к новым гостям или будущим жильцам. Все выглядело так гостеприимно и уютно, что даже настороженная Кэтри успокоилась. А через минуту девушки возмущенно таращились на этого негодяя или ловчилу Дорана, потому что, подойдя к конторке, он приветливо сказал: «Привет, Парт, привел тебе новую жиличку». «Привет, Доран», – служащий дружески кивнул ему и выложил на конторку маленький предмет. «Возьми сразу ключ, только что принесли от нового замка к твоей двери. Добрый вечер. Леди, будьте добры, объявите свое имя». Леди Кэтри с телохранителем, не умея унять возмущение в голосе, чуть не рявкнула девушка-эльф. «Ого!» – чуть не пригнул голову Парт. «Не беспокойся, Парт, леди злится на меня, потому что я не дал ей списать свою контрольную работу». «Так, Кэтри, успокойся», – поднял руку Доран, останавливая в очередной раз рассерженную девушку. «Это шутка, всего лишь шутка». Когда Кэтри пришла в себя от негодования, Сашка не вмешивалась, разглядывая вестибюль. Служащий Парт предложил: «У нас есть номер, подходящий к вашему случаю, правда, на третьем этаже». «Как это подходящий?» – переспросила все еще сердитая Кэтри. «Это большая комната, в которой есть маленький закуток с кухней. В этот закуток мы можем поставить тахту для вашего телохранителя, тем более что…» Парт улыбнулся Сашке. «Ваш телохранитель довольно невысокий». «Хотел сказать коротышка?» – усмехнулась Сашка. «А можно посмотреть сначала?» – попросила Кэтри. «Да, конечно. Эй, Кон, присмотри за вещами леди». Сутулый мужчина, слишком широкоплечий, как показалось насторожившейся Сашке, еще один оборотень, поднялся с узкого дивана, где сидел с журналом в руках, и слегка к салапе подошел к вещам, пристроенным на нижней внутренней полке конторки. Парт выбрался со своего места и побежал впереди гостей к лестнице. Комната Кэтри сразу понравилась. Это Сашка угадала потому, как девушка с трудом сдерживала радость, разглядывая ее. Во-первых, от входной двери не видно кровати. Она пряталась за тонкой стенкой, которая и отделяла основное помещение от узкой кухоньки. Во-вторых, в комнате, кроме кровати, находилась довольно-таки приличная мебель. Встроенный шкаф для одежды был таким огромным, что, захоти Сашка спрятаться в нем, она могла бы даже уснуть здесь, на его основании, вытянувшись во весь рост. Далее был приземистый и пузатый комод не только с нижними солидными ящиками, но и с верхними небольшими для мелочи. Письменный стол располагался справа от окна, а над ним пока пустовали две полки. Тахта, даже на вид мягкая, стояла неподалеку от стола, и Доран, искоса взглянув на Сашку, сказал: «Парт, мы сами поставим тахту на кухню, ладно? Пусть Кон принесет вещи сюда. Леди Кэтри, кажется, номер понравился». «Да», – призналась девушка-эльф, с удовольствием вглядываясь в настенное зеркало. «Мне здесь понравилось». И ее радость была настолько искренней, что она не смогла ругаться, когда выяснила, номер Дорана располагается напротив их комнаты. И только Сашка задумчиво глянула на травника, который с неопределенной улыбкой смотрел на нее, и внезапно сообразила, что он смотрит на ее губы. Кулак показывать, напоминая, пока не хотелось. Но Сашка спокойно решила, что если Доран будет настаивать на своем против ее воли, он здорово нарвется.